Книга первая. Покойник, который полюбил вязать крючком. План, в принципе, неплох. Когда собираетесь начинать? На следующей неделе, как только освободится тот самый нужный вам человечек. Кстати, кто он такой? Да никто. Просто покойник. Глава первая. Выходной пуговицы в ряд. Скандинавия 3 года спустя. Уже целых 7 минут на воле. Мой выход из узилища прошел тихо, серо и как-то даже обыденно. Ни тебе журналюк с телевизионщиками, ни оркестра с трубами и барабанами, ни трибуны с профессионально захлебывающимся от восторга дежурным трепачом. Даже ковровую дорожку постелить не сподобились, не говоря уже о лимузине с грудастыми горячими тетками и холодным шампанским. Не прислали. Вы представляете? Никуда не торопясь, с жадностью глазея по сторонам, я прошел вдоль улочки, с наслаждением вдыхая и выдыхая умеренно загазованный воздух свободы. Как миновал велосипедную стоянку, припаркованный через дорогу не то чтобы старый дряхлый, просто не шибко новый, серенький, как штаны пожарного, Volkswagen громко чихнул, завелся и покатил, типа незаметно следом. Я остановился у входа в магазинчик и принялся изучать витрину. Как следует рассмотрел заодно и то самое детище немецкого автопрома. Оно как раз подъехало и притормозило в нескольких от меня шагах. И горькая, горькая усмешка пробежала по моему изможденному, изрядно округлившемуся за годы неволи, мужественному лицу. Как говорится, бедненько, но чистенько, но все равно бедненько. А с другой стороны... Что это так губу-то раскатал? Мир, между прочим, еще от кризиса толком не оправился. В обожаемом отечестве тоже проблем море разливанное. Экономят теперь буквально на всем. Армию с флотом реформируют, службы разные нещадно сокращают, в том числе и мою, родную. Откуда, спросите, все это знаю? Так у меня в камере компьютер есть с подключенным интернетом. Пользоваться им местные сатрапы разрешают не больше 5 раз в неделю, по 3 часа за раз всего-то. Но и этой малости вполне достаточно, чтобы, с одной стороны, быть в курсе событий и не страдать от сетевой зависимости, с другой. Так что и за это большое тебе отчизна, мерси. Могли вообще прислать за мной ржавый китайский велосипед. Может, они там в посольской резидентуре на операции уже на трамваях ездят и вознаграждение агентам из собственного жалования выплачивают. Когда я вышел из магазина, водитель, истомившись в ожидании, вылез наружу и в нетерпении нарезал круги вокруг своего железного коня. Я присмотрелся и тихонько вздохнул. «Да-с». Не в бедности тут видно дело. Без монокля можно было прочесть на его не слишком высоком лбу под челкой, кто он, почему он и где в данный момент находится. На боевой, между прочим, операции, а не у Пронькиных на даче. Я типа прошу хоть ненадолго, боль моя, ну и так далее. Аж распирает его скворца от важности и осознания собственной значимости. Раньше-то, видать, только за кофе посылали или за водкой. Как быстро годы пролетели, и меня, такого же зеленого, когда-то отправили на первое серьезное задание, которое я со свойственным мне блеском исполнил. Потом чисто случайно узнал, что такого было в том портфеле, что я по всем правилам с паролями и отзывами принял от какого-то неопрятного похмельного толстяка у входа в музей палеонтологии, и потом, проверяясь на каждом светофоре и теряя по 1 миллиард нервных клеток в секунду от волнения, доставил по адресу. Целых 3 полуторалитровые пластиковые «сиськи» в кавычках молдавского коньяка. Правда, ручной работы и только для хороших людей. И понял заодно, почему тот жирный пьянчуга так громко ржал мне во след. Я приблизился и остановился напротив представителя смены нашей геройской. Парень в темно-сером костюме тройки медленно переместил темные очки с носа на лоб и замер в ожидании, бдительно меня с ног до головы оглядывая. Я, в свою очередь, снял свои окуляры, аккуратно их сложил и запустил снайперским броском в ближайшую урну. Видеть после этого, что интересно, хуже не стал. «У вас продается славянский шкаф?» С неизвестным языкознанию акцентом выдал я. Получилось прямо как в старых добрых фильмах об ихних тупых шпионах и нашинских геройских разведчиках. «Не понял». И глянул сверху вниз с удивлением и, не поверите, легким омерзением, как будто я только что громко пукнул, а потом спустил штанишки и уселся гадить посреди заграницы. «Миллион извинений, коллега!» — я почесал затылок. «Это... черт, как же... А, вспомнил! Отличная сегодня погодка, прямо как в Испании!» «Вообще-то в Барселоне сейчас дождь», — четко и раздельно произнес отзыв он. «Вы, очевидно, Ник...» Обниматься почему-то не полез, даже руки не подал. «Аз есим», — отозвался я, раскрыл дверцу и залез на заднее сиденье. А под Кандагаром все равно было круче. Что-то я нынче расхулиганился, не иначе пьяный воздух свободы въехал со всего размаху в голову, как кистень какой-то. «В каком смысле?» «Во всех сразу. Куда путь держим, дружище?» «В Стокгольм». Можно и в Стокгольм, не стал спорить, я просто махнул рукой. «Поехали!»